Глава 26. Джейми сидел в купе у Бет. Он сложил свою сумку и получил паспорт. Проверил по телефону состояние банковского счета. Денег там было предостаточно. Хорошо, что он откладывал половину того, что получал, работая барменом в течение года после школы. И теперь Джейми благодарил Бога, что не потратил все на оснащение группы. Бет с мрачным видом лежала на койке, но ничего нового в этом не было. «Я еду домой», — сказал ей Джейми. «Выхожу в Инсбруке». «Не будь идиотом», — отозвалась сестра. «Я не идиот. Если отец не считается с моим мнением, не понимаю, чего мне здесь болтаться». Бет села. «Значит, ты хочешь испортить всю поездку? А как же Стефани?» «Можно подумать, она переживает». «Да. Думаю, она, скорее всего, переживает». Джейми бросил на нее сердитый взгляд. Он ожидал от Бет поддержки. Между прочим, он собирался предложить ей поехать с ним. Пусть взрослые мирно насладятся своим отдыхом. Он помешан на контроле. «Джейми, все отцы помешаны на контроле. Это входит в их обязанности». «Ребятам никто из отцов не сказал, что это плохая идея. Всех остальных их родные поддерживают». Бет легла на бок и подперла голову рукой. «Это потому, что они неудачники. Половина их будет учиться всего лишь на музыкальных техников в местном колледже. Не слишком большая жертва». Джейми уставился на сестру. «Тебе промыли мозги». «Джейми, я буду откровенна. Вашу группу нельзя назвать даже хорошей». От гнева у Джейми отвисла челюсть. «Ты говорила, что они классные! Говорила, что они тебе нравятся!» «Я просто вас поддерживала!» Она жестом взяла последнее слово в кавычки. «Не хотела тебе раньше говорить, что это никуда не годится. Но теперь, когда ты хочешь уехать и испортить себе жизнь, могу и сказать. Они неинтересные. Я все это уже не раз видела и слышала. Тоска! Стерва!» Бет легла на спину. «Не уезжай, Джейми!» «Я еду. И когда у меня будет контракт и лимузин, и я буду играть в Гластонбери, не приходи ко мне клянчить дармовые билеты!» Развернувшись на пятках, он вылетел из купе. Встал в коридоре. Швейцария пролетала мимо во всем великолепии. У Джейми даже закружилась голова. Подступили слезы. Он не знал, что и думать. Юноша понимал, что ведет себя по-идиотски, как сказала Бет, но был зол. Джейми увидел Стефани с озабоченным лицом, шедшую к нему по коридору. Она увидела сумку у него на плече. «Джейми», — начала она, — «не трудитесь», — грубо оборвал он ее. «С вами все в порядке. Если вы правильно разыграете свои карты, то, вероятно, к концу путешествия получите кольцо. Ведь вы ведете отца именно туда, куда хотите, не так ли?» Он не хотел смотреть ей в лицо. Не мог поверить, что с его языка слетает вся эта гадость. Стефани ни в чем не виновата. Но он-то хотел только одного, чтобы здесь была мама. Снова вместе с отцом. «У тебя есть деньги?» Очень тихо и спокойно спросила Стефани. «Да!» — бросил он. «Этого в нашей семье хватает. Но поверьте, это не сделает вас счастливой. На тот случай, если вы так считаете». Он отвернулся от нее. Слезы жгли глаза. Как он мог такое сказать? Стефани просто была добра к нему. Поезд вошел в Варльбергский туннель. Джейми вдруг ощутил, как скалы сомкнулись вокруг него. Навалился панический страх замкнутого пространства, но деться было некуда. Ему захотелось бежать, но и бежать пока было некуда. К черту их всех! К черту Бет! Ее слова звенели в ушах Джейми, и уверенность, которая прежде у него была, испарилась. Группа никуда не годилась. «Джейми!» Стефани заговорила с ним, голос ее звучал мягко. Стиснув зубы, он повернулся к ней. «Послушай, я понимаю, что тебе сейчас нелегко. Но ты не знаешь, как тебе повезло. В твоем возрасте у меня не было никакого выбора будущего. У нас не было денег. Моим родителям даже в голову не приходило, что я могла бы поступить в университет. Мне пришлось поселиться отдельно и найти работу. Не карьеру делать, просто работать. Мне понадобилось больше 10 лет, чтобы осознать, что я могу о чем-то мечтать. И теперь моя мечта осуществилась, но это было трудно. Очень трудно. Никто не встречал меня с распростертыми объятиями, потому что я ничем не могла доказать, что чего-то стою. У меня не было диплома, не было ученой степени. Поэтому я знаю, ты считаешь это скучным, считаешь, что тебя заставляют подчиняться строгим требованиям, что это обыденно. Прошу тебя, не отворачивайся в гневе от возможности, которую тебе дали. Я бы с радостью пошла учиться в университет. Говорю это тебе, как человек, который знает, как не просто без образования, которое дает тебе преимущество. Она умолкла. Джейми смотрел мимо нее. Щека у него дергалась, кулаки сжались. «Вы считаете меня избалованным, плохо воспитанным ребенком?» В конце концов сказал он. Стефани помедлила с ответом. «Да», — признала она. «Но тебе позволили быть таким? Тебе 18 лет. В последнее время тебе было нелегко, а мы все совершали подчас одинаковые поступки. Это своего рода клише». Джейми метнул на нее взгляд. Ему не понравилось, что его называют клише. «Итак, ты можешь совершить предсказуемый поступок и сказать отцу, что ему придется смириться, сойти в Инсбруке, испортить себе жизнь». Он наклонил голову на бок. «Или признать, что ты был неправ». Джейми втянул щеку, обдумывая слова Стефани. Вопреки своему желанию, он понимал, что она говорит дело. Джейми относился к ней с уважением. Он не хотел этого признавать, но, может быть, он ценил ее мнение больше маминого. Ведь во что превратила свою жизнь его мать? «Эй, иди сюда!» Стефани протянула руки, чтобы обнять его. «Знаешь, плохая новость состоит в том, что жизнь не будет легче. Тебе нужно прислушиваться к окружающим, людям опытным». Поезд вышел из туннеля на открытые сельские просторы. И настроение Джейми чуточку улучшилось. Ярко-голубое небо и сияющее солнце ослепили его. Он поморгал, защищая глаза от света. Плакать он не собирался. Не на чем тут плакать. Пройдя по вагонам, Джейми добрался до бара, где его отец менял линзы на камере. Тяжело опустился в кресло напротив. «Я вел себя как кретин», — сказал он. «Саймон аккуратно убрал линзу в футляр. Затем протянул руку и коснулся плеча сына. Всего на секунду. «Давай выпьем пиво», — предложил он. Стефани стояла в дверях, наблюдая за ними. «Один кризис предотвращен», — думала она. «По крайней мере, на некоторое время».